Глава третья. Отца я потерял, когда мне четвертый год шел, так что лично я его не помню. Он в компании грибников поехал в поселок Филаретовет в 100 верстах от Ленинграда и там, в лесу. Подорвался на мине, затаившейся с войны среди какой-то уютной полянки. Всю Великую Отечественную он был минером, слыл солдатом не только смелым, но и удачливым, 3 ордена получил, и тут вдруг такое. Судьба, как слепой пулеметчик, строчит и не знает куда, а чьих-то денечков и ночек кончается вдруг череда. Когда я подрос, мать часто рассказывала мне про отца, и всегда с удивлением. Ему всю жизнь то очень везло, то он попадал в полосу чертовского невезения. «Упаси Боже, если ты от папы его судьбу попрыгунью унаследовал», — сказала она мне однажды. «Мама, мама, судьба по наследству не передается», — ответил я ей. «Вот мне уж 14, а ничего особенного в жизни моей не было». Тут она как-то торопливо отвела от меня глаза и опять повела об отце речь о его везениях-невезениях. «То я в храме, то я в яме, то в полете, то в болоте, то гуляю в ресторане, то сгибаюсь в рог барани». По мирной профессии он был монтер-высоковольтник, ему много по области разъезжать приходилось. Однажды поздней осенью у поселка Варте-Мяки он проголосовал, сел в грузовик, там же много народу сидело. Ехали они, ехали, надо железнодорожную линию пересекать. Поезд приближается, а шлагбаум не закрыт. Шофер хотел время сэкономить и не рассчитал. Борта в щепки, 12 человек погибло. Отец один в живых остался. Его толчком вышвырнуло, перекувырнуло, и он на горушку шлака приземлился, отделался легкими ушибами. А было на нем старенькое пальтецо. Он его сразу после демобилизации с рук купил на барахолке. И вот вернулся он домой после аварии, стал снимать свой пальтуган и видит, подкладка на груди лопнула и что-то серенькое торчит. Потянул, а это коленкоровый конверт, и в нем 5 облигаций госзайма, а на столе как раз свежая газета с таблицей выигрыша лежит. Мать говорит, проверить бы надо. Отец ей, мало тебе одного чуда на день. Однако проверили. И что же? На одну из облигаций выигрыш в 5 косых выпал. А через месяц папаня идет по улице, и вдруг на него с 6-го этажа блюдо со студнем падает. Прохожие скорую вызвали, та повезла его с переломом ключицы в Обуховскую. По дороге на скорую самосвал налетел, проломил кузов. К покалеченному плечу перелом ноги приплюсовался. 2 месяца в больнице пришлось отмаяться. Еще мать рассказывала, что в тот день, когда отец на мине подорвался, ему с грибами невероятно везло. Другие от силы по 50-60 набрали, а он 99 взял, хоть грибник был не шибко опытный. Потом крикнул: «Вот и сотый мой!» Тут и грохнуло.